Четвертый раскол 2. Восстановление. Пролог. Издали развалины аванпоста походили на россыпи нагромождения каменных глыб, совершенно теряющихся на общем фоне горного хребта. Но чем ближе к территории, тем сильнее невооруженный глаз подмечал следы бывшего присутствия жизни разумных. Обломки статуй, некогда изображавших келдоров и людей в закрытых плащах, остатки растительности, без ухода разросшейся и укутавшей гибкими серыми корнями иссушенные чаши декоративных прудов. Узкие тропки, обрамленные красивой брусчаткой из светлого камня, сходились к конусовидной части здания, торчащего из земли. Так выглядел один из многих заброшенных аванпостов Ордена Джедаев, разбросанных по всей галактике. Неполноценный храм, но все же привязанный к природному источнику сосредоточения силы. В свое время этого хватало, чтобы адепты света могли без проблем ужиться в агрессивной среде планеты, предназначенной только лишь для коренного населения. Спустя столетия память об этом месте окончательно растворилась в дымке забвения. Новые поколения келдоров уже не помнили причин минувшего конфликта, и последствия приписывали традициям предков, а не конкретному событию, изменившему жизнь всей планеты. Истина сохранилась только в архивах мудрецов Баранда и древних галакронах Ордена Джедаев, с тех пор изменившегося до неузнаваемости. Ищущему истину пришлось бы изрядно постараться, чтобы узнать подлинную историю одного из самых засекреченных аванпостов, чьи разработки так и не увидели свет. Все изменилось, когда он появился в пределах системы. Легкая рябь прошла по источнику, вызывая колебания силы и оживляя древние механизмы, выходящие из режима ожидания. Аванпост дернулся, на несколько минут взвихрив клубы каменной пыли в воздух, и замер в ожидании. Настроенный на конкретную частоту источник ускорил течение силы, подгоняемые системами, спешащими накопить энергию для отправки узконаправленного сигнала. Эксперимент древних ученых наконец подходил к своему логическому завершению. Глава 1. Родственные связи. 2000 дга. Стоящий на краю отвесного утеса челнок матово блестел, освещаемый тусклым светом местной звезды. Келдоры называют ее Ашла, или, в переводе с их языка, потерянный. Я стоял рядом с мастером Нагзилом и, прикрываясь рукой от солнечных лучей, разглядывал раскинувшуюся далеко внизу планетарную столицу Доршан. Внушительный город с населением около полумиллиона разумных в свете Ашла казался миражом, поддернутым призрачной дымкой забвения. Центр, подобно окраинам, отличало полное отсутствие высотных зданий. Никакой плотной застройки и архитектурных излишеств, указывающих на высокое развитие цивилизации гиперпространственной эпохи. Город словно растекся по долине грязно-серой кляксы, испещренной беспорядочной вязью транспортных магистралей. Стекло в постройках отсутствовало как класс. Недостаток блеска восполняли шпили на куполообразных крышах зданий, увенчанные высокими серебристыми наконечниками громоотводов. Из-за них Доршан казался утыканным мириадами бескоровых зубочисток. Словно кучка ежей пристроилась отдохнуть на дневном солнцепеке, взбрыкнула не к месту проснувшаяся память, заставив меня скривиться. С тех пор, как прежний Джови восстановил воспоминания моей прошлой жизни, я то и дело ловил себя на мысли, что желаю снова все забыть. С момента пробуждения новый мир воспринимался мной, как само собой разумеющийся. Никаких сомнений или колебаний в оценке происходящего. Теперь же разум частенько корежил от постоянного ощущения сказки наяву, которая, хоть и кажется настоящей, но не перестанет от того быть выдуманной. Заставив себя сосредоточиться на настоящем, я поправил кислородную маску и продолжил наблюдать за городом внизу, попутно размышляя о мрачных перспективах грядущих 5 лет отшельничества. Для начала, гравитация. На Дорине она отличалась от привычной человеку стандартной нормы, вызывая ощущение постоянной тяжести, давящей на плечи и прижимающей к земле. Неудобство придется научиться компенсировать силой и увеличением физических нагрузок, чтобы организм мог приспособиться к новым условиям. Второй гвоздь программы. Почти полное отсутствие на Дорине выходов галаниты, связанных с ним коммуникационных сетей. Звездной системе Келдоров не повезло оказаться в зоне влияния 2 массивных черных дыр, затрудняющих астронавигацию и делавшую невозможной любые попытки прямого контакта с внешним миром. Лишь мощнейшие подпространственные передатчики и их аналоги, требующие для работы прорву энергии, были способны пробить полог аномальной зоны. По словам мастера, таких по всей планете насчитывалось от силы с 10 штук, и все до одного находились в ведении спецслужб и правительства. Гражданскому населению и чужакам, вроде меня, доступ к ним строго запрещен. Отсюда вытекает последний пунктик моего мрачного настроения. Внезапным сюрпризом оказалось, что мирное и дружелюбное общество келдоров в пределах родного мира становится теми еще ксенофобами. Большинство коренного населения не приемлет на своей родной земле присутствие других инопланетных рас от слова совсем. Исключение могли сделать только для джедаев и для чужаков, свершивших для Дарина нечто полезное. Последнее условие обязательно, причем речь не о работе на какого-то местного заправилу, а конкретный поступок, влекущий за собой значительную пользу обществу. До тех пор, или до завершения обучения, мне запрещалось посещение крупных населенных пунктов дальше территорий, отведенных под посольство инопланетников. И то, даже там время пребывания ограничено. В итоге, отныне мне придется жить на отшибе столицы, на этом самом скальном уступе, где приземлился шаттл. В маленькой кабинке особо не обустроишься, но Нагзил обещал вскоре организовать постройку нормального жилища. Как мы будем строить его вдвоем, пока оставалось загадкой. Келдоры согласились предоставить начинку для систем жизнеобеспечения, но о рабочей силе речи не шло. На все вопросы мастер многозначительно отмалчивался, а потом вдруг снял маску, и мне стало не до вопросов. Темный провал начинался от того места, где у человека располагается переносица. Сама носовая полость тоже присутствовала, только открытая, и спускалась у келдора прямо то подбородка. А там вместо рта зияла жутковатая дыра без зубов, но с деснами, в обрамлении за неимением лучшего слова, назовем это кожистыми складками. Короче, тихий ужас. Глаза, жуткие, серебристо-черные, да дрожи пугающие своей неподвижностью. А еще когтистые отростки под челюстью, жвала, как я их про себя назвал, уж больно смахивали на подобные у паукообразных. На самом деле они являлись неким подобием ногтей у людей, защищавшими наиболее нежные участки плоти, только куда более длинные и острые. Жвала крепились непосредственно к экстрасенсорным органам, похожим на кожистые валики прямо на челюсти и в виде двух кожистых мешков вздутий на затылке. Как я уже знал, строение жвал у всех келдоров немного разное и обозначает то же самое, как разные лица у людей. Что-то не так, падаван. Едва слышимый без дыхательной маски голос мастера походил на змеиный шепот. Мысленно передернувшись и стараясь не слишком резко отвести взгляд от жуткой рожи явно насмехающегося надо мной Нагзила, я пожал плечами. «Просто впервые вижу вас без маски, мастер. Привыкай. В родном мире келдоры предпочитают обходиться без лишней защиты. Что? Подправь звуковые настройки своей маски, иначе так и будешь переспрашивать. Моему голосу нужно время, чтобы окрепнуть». Решив не затягивать, немедленно последовал дельному совету. Напрягать слух всякий раз по время разговора не очень приятно, зато теперь я прекрасно слышал все, что говорит Нагзил. Побочным эффектом стало усиление окружающих шумов, но это временное неудобство. Лежащее в шаттле защитное снаряжение включало в себя закрытый шлем, снабженный, в том числе, функцией звуковой фильтрации. Однако, впервые ступив на землю родины келдоров, я надел только типичное одеяние падавана и кислородную маску. Хотел на своей шкуре прочувствовать мир, которому предстояло стать моим домом на ближайшие 5 лет. Ощущение так себе. Температура где-то в районе нулевой отметки, но пронизывающий холодный ветер на краю утеса понижает ее еще на десяток градусов. Пальцы ног в сапогах уже задубели, такими темпами скоро продрогну настолько, что точно слягу с банальной простудой. И еще атмосфера, пригодная лишь для дыхания келдоров. От микроскопических частиц в воздухе открытые участки кожи ощутимо покалывало, отчего хотелось чесаться и материться одновременно. Дарин точно не для людей. Нечего нам тут ловить. Мастер, минутку. Не в силах больше издеваться над собой, я по-быстрому сбегал в шаттл и вернулся уже в полном облачении. Надетый под тунику костюм из волокнистой синтокожи модного антрацитового цвета плотно облегал тело, поддерживая терморегуляцию и совершенно не стесняя движений. Материал имел свойство растягиваться, подстраиваясь под рост владельца, так что одного комплекта такой униформы хватит на весь период обучения на Дарине. В комплекте с закрытым шлемом, превращавшим униформу в тактический комбез для работы в экстремальных условиях, покупка потянула на внушительные 100 тысяч кредов. Первое время Нагзил порывался выяснить, откуда я смог достать диверсионное снаряжение полевых агентов СИС, доступное лишь спецподразделениям республиканской армии. Но так как сам не спешил делиться информацией по своему миру, каждый остался при своем. Допоры. Нагзил обладал воистину громадным запасом терпения, и деться от него на Дарине совершенно некуда. Падаван, мастер, как только я снова встал рядом с ним, махнул рукой в сторону обрыва. Что ты видишь? Неприятности. Нагзил слегка сбился с взятого настроя, уже приготовившись задвинуть в меру пафосную и мудрую речь, соответствующую моменту. В общем и целом, верно, заметил темную полосу на горизонте на северо-востоке Доршан? Да, хорошо запомни этот цвет. Пылевые бури на Дарине частое явление, но это отличается. Мой народ зовет ее черным штормом. Как правило, она длится не больше получаса, но разрушение несет за собой страшные. Именно поэтому в наших городах отсутствуют высотные здания и повсюду установлены громоотводы. Если увидишь в небе подобный цвет, беги без оглядки. А еще лучше найди укрытие попрочнее и не высовывай носа до самого конца. О, может, нам стоит улететь? Пока рано. Буря дойдет до нас не раньше, чем через пару часов. Нам вполне хватит времени сделать то, ради чего мы здесь. Я собрался, весь превратившись в слух. Мастер до сих пор не объяснил, зачем притащил меня в это место, не считая того, чтобы показать площадку под мой будущий дом. Собственно, ты и сам бы рано или поздно узнал. А, вот и они. Со стороны города показались быстро увеличивающиеся точки двух аэробайков. Жестом прервав все мои вопросы, Нагзил дождался, пока пилоты остановятся неподалеку от нас, после чего первым пошел им навстречу. Я поплелся следом, искренне недоумевая от происходящего. В ментальном плане мастер, как и бросившиеся ему навстречу келдоры, светились мягкими солнечными лучами. Любовь, тревога, забота, счастье. Внезапная догадка заставила меня застыть на месте. Быть не может. Падаван, познакомься с моей семьей. Моя жена Эс, мой сын Кэт, а это Джови, мой ученик. Счастливо шипящая келдрианка, повисшая на шее Нагзила, телосложением вполне напоминала обычную человеческую девушку. Плавные формы, красивые одеяния, напоминающие длинное платье до пола, ниже бедер словно состоящие из отдельных полос, но при ходьбе полностью скрывающих ноги. Разве что грудь отсутствовала, но, судя по восхищению и желанию, окутывающим ауру Нагзила, его жена была эталоном местной красоты. Однако куда больше меня удивило наличие у мастера ребенка, да еще и вполне взрослого. Наверное, потому я не заметил, как произнес свои мысли вслух. У вас есть сын, несколько более кряжистый, чем отец. Кэт был облачен в простую домотканную одежду без изысков, очень похожую на повседневные туники джедаев. А лица, судя по этим троим, для меня все келдоры одинаковые, как близнецы. Возможно, со временем я и научусь различать некоторых из них, но пока для меня очевидны только различия в строении тел. Двое, вообще-то, сказал Кэт и хвастливо добавил. Мой брат служит вторым пилотом крейсера «Светоносный» в республиканской армии. Громкий голос парня неприятно резанул барабанные перепонки, и я торопливо снизил чувствительность звуковых фильтров шлема. Совсем забыл, что мастер говорил. Это ему нужно время, чтобы приспособиться после долгого ношения маски, тогда как его семья живет на Дарине давно. Неудивительно, что их голоса слышатся вполне отчетливо. Спрашивай, падаван, мягко разрешил мастер, наблюдая, как я поочередно перевожу выпученные глаза то на его жену, то на сына. К счастью, последних такое пристальное внимание нисколько не коробило. Эс продолжала обнимать мастера, что-то шепча ему на родном языке. Кэт, в свою очередь, с не меньшим интересом разглядывал меня. Тут и без ментальных техник было видно, что парень впервые видит перед собой живого представителя другой расы. Совет знает, наконец выпалил я, справившись с волнением. Да, как, этой темы мы касаться не будем. Не сейчас, поправился мастер, заметив мое возмущение. Некоторые знания нельзя раскрывать даже в счет связи учителя и ученика, Джови. Их надо заслужить, о чем ты и сам прекрасно знаешь. Я даже не нашелся, что ему возразить и при этом не показаться лицемером. Мастер был прав на 100%. Я до сих пор не рассказал ему, что произошло в комплексе Гри, и как заработал денег на найм мандалорцев, не говоря уже о способностях к эмпатии и повысившемуся интеллекту Фрисби. Он, к слову, тоже присоединился к нам, вылетев из шаттла одновременно с прибытием семьи Нагзила. Модернизированный стражемир не был чужд любопытству, и за несколько минут вдоль и поперек облазил оба аэробайка. Удовлетворив свою тягу к технике, Фрисби начал подозрительно поблескивать огоньками в сторону С, и я жестом подозвал его к себе, пока не случилось непоправимое. Еще залезет куда не надо в исследовательском порыве, а отдуваться потом кому? Правильно, пусть лучше над плечом висит, так спокойнее. Классный дроид, заметил Кет, переключив свое внимание на фрисби. Где достал, там больше нет. Совладав с собой, я постепенно возвращал свой привычный настрой, хитро подмигнув Кеду. Тут же выяснилось, что молодому Келдору незнакомы нюансы человеческой мимики. Ментощупом ухватил недоумение пополам с растерянностью. Купил на свои кровные, поправился я. Правда, пришлось повозиться, чтобы привести его в должный вид. Зато глянь, какой красавец вышел. Фрисби крутанулся волчком под смешок Келдора. Кстати, довольно забавный звук, когда не искажен механическим звуком их защитных масок. Словно из надувного шарика с перерывами выпускают воздух. Крутой, вот бы мне такого же. В чем проблема? Я пожал плечами. Купи. Серия DX довольно распространенная. Не на Дарине. Па, он что, не знает? Видишь ли, юный джедай, вместо Нагзила, ответила его жена. Голос С, несмотря на прорывающееся шипение, присущие всем Келдорам, оказался на редкость приятный. Удаленность от гиперпространственных путей делает торговлю в нашем секторе делом слишком невыгодным, а затруднение астронавигации из-за влияния черных дыр еще и опасным. У нас редко появляются товары инопланетного происхождения. Все, что мы имеем, сделано исключительно нашим трудом. Я заметно погрустнел, с каждым словом супруги мастера осознавая, в какую жопу мира запихнул меня совет. Конечно, я подозревал, что придется нелегко, но чтобы настолько, этак мне придется из кожи вон вылезти, чтобы заслужить право посещать города, не говоря уже о столице. А, значит, и о помощи пропавшим юнлингам тоже придется на время забыть. Без доступа к связи и технологиям внешнего мира, сделать я ничего не смогу. Не сбегать же, в конце концов. Как правильно заметил Нагзил еще в наш первый разговор после моего официального подтверждения своим падаванам, дергаться до полного освоения джедайских техник не просто глупо, но и опасно. При нынешнем уровне подготовки я сгину в первом же попутном космопорте, где меня продадут в рабство или того хуже. Развивать тему не хотелось. Велика галактика и многообразные извращенцы, населяющие ее, самых разных рас и размеров, на любой вкус. БРР аж века задергалась. В общем, пока не разовью навыки, как минимум, до уровня рыцаря-джедая, о бунте придется забыть. За весь период ссылки моя задача выучить не менее 3 форм боя на световых мечах, а также в совершенстве овладеть всеми базовыми техниками типичного адепта ордена. Такова программа минимум, а максимум будет ограничиваться лишь временем и моим желанием учиться. К счастью, с последним проблем возникнуть не должно. Все же я далеко не сопливый десятилетка, хотя и нахожусь в таком теле. Опыт предыдущей жизни подсказывает, что чем больше вложишь в себя сейчас, тем проще будет потом, особенно в плане физического развития. Заметив, что я снова выпал из реальности, как со мной частенько бывало в последнее время, Нагзил хлопнул в ладоши, привлекая к себе внимание. «Так, падаван, с моей семьей ты познакомился, пора возвращаться на орбиту». Уже разочарование Кеда остро кольнуло ментополе. «Надо же, кто бы мог подумать, что внешне сдержанные Келдоры настолько эмоциональны. Должно быть, я просто привык к мастеру, а ему по статусу положено из себя бездушного истукана изображать. Хотя с семьей все же не сдержался и слегка приоткрыл душу. Не такой уж он и черствый сухарь, как оказалось. А уж то, что детей умудрился заделать при полном запрете на оную в ордене чую, бурная молодость у моего мастера была. Да, строго сказал Нагзил и указал в сторону все больше темнеющего неба. Черный шторм приближается. Нам всем пора возвращаться. С, женщина опять что-то прошипела на келдорском. Жвала Нагзила шевельнулись, одновременно с ощущением недовольства, пойманного одним из ментощупов. Хорошо, но только в этот раз. Я понял, о чем идет речь, когда все 3 келдора достали свои маски и начали надевать, втискивать, с хлюпами заталкивать. В общем, не выдержав и сдерживая рвотные позывы, я отвернулся и поспешил первым взойти на шаттл. Неужели стоит так изгаляться над собой, чтобы всего разок слетать за пределы гравитационного колодца? Хотя куда интереснее узнать, больно ли им в себя эти штуки пихать. Судя по виду и звукам за спиной, процесс как минимум неприятный. И, чего уж греха таить, довольно омерзительный на вид, как минимум с моей точки зрения. Закончив надевать маски, Нагзил помог семье завести аэробайки в грузовой отсек шаттла, где они заняли львиную долю свободного пространства. После этого, загерметизировав кабину, мастер установил внутри привычную кислородную атмосферу и разрешил мне снять шлем. Здесь может возникнуть вопрос, к чему изначально нужна была вся эта возня с масками, если можно было просто насытить кабину шаттла атмосферой Дрина. Увы, не все так просто. Как известно, в состав воздуха, пригодного для дыхания келдоров, входит гелий и некий газ, одноименный с названием их родной планеты. Вне планеты этот газ крайне нестабилен и вполне может закоротить чувствительные системы жизнеобеспечения шаттла. На кораблях классом побольше проблему можно было решить установкой дополнительной системы жизнеобеспечения, по занимаемому объему едва ли не в два раза превосходящую стандартную. А у нас простой внутрисистемный легкий транспортник с минимумом пространства на борту и без какого-либо вооружения. Рисковать своими и моей жизнями келдоры не хотели, поэтому облачились в маски, прежде чем покинуть планету. Дождавшись, пока все рассядутся по местам, Нагзил ушел в рубку контролировать взлет, что дало нам с Кедом и Эс возможность пообщаться более свободно. Все же член совета остается таковым и на работе, и в кругу семьи, а без него словно спало некое напряжение. Мы быстро разговорились, внезапно найдя много общих тем, несмотря на разницу в возрасте. Семью Нагзила, редко получавшую вести от своего отца и мужа, интересовало все, связанное с ним и орденом, а также нынешнее положение дел в галактике, от которой Дрин отрезан в силу гравитационных аномалий. Я не стал их разочаровывать, рассказав многое, пока шаттл не пристыковался к орбитальной станции. Конечно, о таких вещах, как недавний раскол в Ордене или неудавшееся спасение юнлингов, я решил умолчать. Мастер сам расскажет, если сочтет нужным. Не собираюсь лезть в их внутрисемейные разборки. Зато другие темы я мог обсуждать вполне свободно. С Кедом, мечтавшим пойти по стопам брата в республиканский флот, прошлись по современным наработкам в области кораблестроения, сойдясь во мнении о технологическом упадке республики после последней войны. А я рассказал о своей жизни в храме и немного о том, чему научился, будучи юнлингом. Честно, за все время нашей беседы, я словно оттаял душой. С неунывающим Кедом и мудрой всепонимающей Эсс было легко, словно они являлись и моей семьей тоже. Великая сила, я и не подозревал, как же мне не хватало этого чувства. Всю свою предыдущую жизнь я мечтал о крепкой дружной семье с кучей детей и, в перспективе, не менее большой толпой внуков в старости. Не срослось. На личном фронте меня ждал полный провал, а после ранения в армии, даже вспоминать не хочется. Но теперь-то у меня есть шанс. Я молод, полон силы и владею силой. А мастер, пусть и не рассказал ничего, показал мне, что запреты ордена вполне можно, если не игнорировать, то как-то обойти. Не знаю, как он умудрился выбить разрешение на создание полноценной ячейки общества, но прецедент создан. А дальше пусть рискнут мне отказать. Глава 2. Стройка на выживание. Строительство дома растянулось на 2 долгих месяца, за которые я успел проклясть каждый камешек на Дрине. Эта планета однозначно сделала своей целью изжить любого чужака, вознамерившегося поселиться на ее драгоценной шкурке. Теперь куда лучше становились ясны сочувствующие эмоции членов совета, провожавшие меня после того злополучного заседания, результатом которого стала наша с Нагзилом 5-летняя ссылка. Точнее, она являлась таковой только для меня. Мастеру было в радость вернуться на столь долгий срок к семье, тогда как я уже на исходе 2-й недели замучился извлекать мелкую пыль изо всех щелей, где ей быть не полагалось. То, что мне показалось легким зудом при первом столкновении с атмосферой Дрина, на поверку оказалось микроскопической пыльцой некого растения, разносимого ветром по всей территории планеты. Именно ей воздух Дрина обязан своим специфическим составом, пригодным лишь для дыхания келдоров. Ситхова пыльца не вызывала аллергии, но умудрялась проникать даже сквозь плотную синтокожу, постепенно скапливаясь в мелкие комки и вынуждая меня бегать в сухой душ по несколько раз на дню. А ведь у меня еще, помимо стройки, ежедневные тренировки с мастером, прилетавшим из своего дома в столице 2 днем и 1 раз перед закатом. Нагзил уверенно взялся за свое дело, вколачивая знания в голову с силой кузнечного молота. Больше никаких поблажек, как в храме, не было. Я вкалывал с утра до ночи, изредка разбавляя череду занятий с мечом и силой плавающими выходными, когда мастеру по той или иной причине нужно было уехать из столицы. Чем он там занимался, я не спрашивал, радуясь каждой минуте передышки в сплошной череде издевательств над моей тушкой. Впрочем, особо отдыхать я себе тоже не позволял, памятуя о необходимости постройки крепкого полноценного жилища. Блуждающие пылевые бури не лучшим образом сказались на состоянии шаттла. Уже первое снизило ресурс двигателей минимум на 5%, а предсказать их, как черный шторм, было невозможно. Приходилось спешно бросать все дела и взлетать на орбиту, едва спокойные окрестности внезапно взъерошиваясь облаками песка и пыли. Еще с десяток таких полетов, и шаттл можно будет поднять в воздух только после замены двигателей и полного ТО внутренних систем, за которое Келдоры на орбитальной станции требовали сумасшедшие 50 тысяч кредов. Ситховы ксеносы. Почти половина моего запаса, который, если не будет дополнительных вливаний, предстояло растянуть на весь оставшийся срок обучения. Жаба взяла верх, и редкие выходные превратились в работу горняка, вооруженного плазменным резаком из стандартного ремонтного набора в запасниках шаттла. Месяц спустя в толще скального утеса появилась искусственная пещера, которую предстояло расширить до требуемого размера. Процесс сильно затруднял отсутствие необходимых инструментов, из-за чего камень приходилось кромсать на куски плазменным резаком и уже потом силой перетаскивать отдельные блоки в кучу у входа, после чего латать возникшие трещины техникой под названием силовая ковка. Иначе построить жилище, способное пережить удары черного шторма, нечего и думать. Принцип заключался в напитке силой камня до изменения плотности. Начальные уровни владения техникой, переданные мне мастером Нагзилом, позволяли ограниченно, на основе одних лишь ощущений, менять структуру материала. Таким образом можно сглаживать микроскопические трещины или точно подгонять детали технических устройств, что зачастую использовалось джедаями при создании световых мечей. Продвинутые уровни, доступные только одаренным, имеющим предрасположенность к силовой ковке, позволяли полностью перестраивать структуру материи на атомарном уровне. Мне до таких высот, в силу уже развитого ментального дара, не развиться никогда, но базовые принципы я усвоил, и даже сумел применять на практике, понемногу подтачивая прочность камня, значительно ускоряя скорость прохождения плазменного резака. Что до помощи мастера, то тут тоже ожидал облом. Работа с камнем, по его словам, позволит мне значительно усилить контроль над умениями силы. И дело тут не в ксенофобных настроениях власти Дарина, а в непосредственной пользе освоения навыков джедая на практике. Разумеется, сначала я, до беспамятства выжимаемый постоянными тренировками, был резко против, но со временем втянулся и признал правоту мастера. Тот же контроль телекинеза я быстро вернул к уровню до обретения воспоминаний прошлой жизни, а силовую ковку, в которой прежний Джови не имел никаких успехов, развил до минимальных навыков, необходимых для создания тренировочного светового меча. Работа с камнем дала именно тот базис, которого мне так не хватало, чтобы начать вникать в суть джедайских техник. К тому же, не все было так плохо, как могло показаться поначалу. Материалы на постройку удалось получить без проблем, и тут нужно отдать Келдорам должное. Вопреки своим взглядам, они сдержали слово и сделали все, чтобы власти Доршана нельзя было обвинить в намеренном осложнении жизни послов Ордена. Предоставленные совершенно бесплатно готовые сборки систем жизнеобеспечения и силового поля щита позволяли без лишних затрат создать вполне комфортное жилище, причем пригодное не только для постоянного проживания человека, но и способное выдержать удары безжалостной стихии Дарина. В остальном его качество зависело только от меня. Подготовить место и смонтировать оборудование еще только предстояло. Как итог, лишь спустя уже упомянутые 2 месяца я смог завершить подготовку углубления в скале достаточно размера для установки всей положенной системы. Несмотря на внушительные размеры получившейся пещеры, основную ее часть предстояло заполнить механизмами по очистке и переработке местного воздуха в пригодную для дыхания человека смесь газов. Чуть меньше отводилось под систему водной фильтрации и тепловой рециркуляции. Последнее, как и генератор силового щита, устанавливалось в обязательном порядке. Резкий перепад ночных и дневных температур пагубно сказывался не только на жизни органиков, но и хрупкой электроники. А уж черный шторм без необходимой защиты вовсе мог разрушить мое жилище. Установку столь сложной комплексной системы мне было не потянуть, но тут, к счастью, мастер все же смог выбить помощь со стороны. После завершения первого этапа строительства Келдоры сжалились и дали добро на переговоры с руководством орбитальной станции. Усилиями Нагзила нам в помощь выделили несколько техников, за символическую плату согласившихся помочь с черновыми работами. Мастер порывался взять на себя все расходы, но я, напомнив о законах Дарина, вовремя прервал несвоевременный джедайский порыв. Сейчас было очень важно не выказать слабости. Несмотря на возраст и принадлежность к ордену, до получения полноценного ранга рыцаря-джедая я все еще чужак в родном мире Келдоров. И отношение ко мне до тех пор, либо пока не сделаю что-то выдающееся, будет соответствующее. Техники прилетели на корабле с большим трюмом, похожим на беременного бегемота. Глядя, как мужики споро взялись за прокладку силовых линий и подготовку ниш под установку наиболее громоздких агрегатов, я испытал здоровый приступ зависти. Всегда приятно наблюдать за работой профессионалов и невольно хочется стать таким же. Жаль только, пришлось закатать губу обратно. Моих навыков, даже с учетом кое-каких знаний, оставшихся от прежнего Джови, хватало едва ли на простое взаимодействие со сложной техникой на уровне простого обывателя. Включить, отключить, настройки подкрутить. Все. Пару раз попытался влезть в помощь, но получил несколько ударов током от оголенной проводки и бросил бесполезную затею. Руки из одного места – это диагноз. И, видимо, не лечится даже перерождением в новом теле. Зато джедаем стану круче всех. Скоро. Надеюсь, неуверенность родилась не на пустом месте. Проблема в освоении некоторых стандартных приемов силы выявилась уже на первых порах обучения у Нагзила, и не желала исчезать до сих пор, проявляясь во всей красе на каждой из тренировок, включая сегодняшнюю. Как и в случае с телекинезом, все мои успехи в храме оказались временными. С момента возвращения памяти и осознания прошлого своего «я», нежданно возникли психологические барьеры, на которые мозг прежде попросту не обращал внимания. Вот же верно говорят, многие знания, многие печали. Если базовые техники на вроде толчка, притяжения и телекинеза мое проснувшееся сознание с трудом, но воспринимало, то для освоения упрощенной техники силовой ковки пришлось неслабо постараться, а уж прыгать на высоту 5 метров или выше вовсе казалось невозможным. То, что я раньше делал на автомате, доверяя въевшимся в подкорку рефлексам Джови, теперь подвергалась постоянному сомнению и анализу с точки зрения человека иного мира. Мне приходилось в прямом смысле ломать себя, подвергая переосмыслению все известные постулаты о физических законах и мире в целом. Надо было читать больше фантастики, ругался я про себя, пытаясь в сотый раз запрыгнуть на крышу шаттла. Какие-то 4 метра казались мне целой пропастью длиной в парсек звездного пространства, а со стороны выглядело еще комичнее. Человеческий недоросль без передышки мячиком скачет под пузом шаттла и шумно бурчит под нос замысловатые ругательства на неизвестном языке. Громче было нельзя, ибо мастер бдит, еще и ухмыляется по-килдорски, зараза, то есть внешне виду не подает, но жвалами шевелит так хищно, словно собирается откусить от меня кусок побольше. Шутка. Келдоры не едят мясо, а предпочитают смеси растительных соков определенного состава. Однако стимул в его лице был мощный, и я продолжал попытки. К тому времени, как строительные боты под руководством погонщиков завершили установку системы жизнеобеспечения и смонтировали все необходимые внутренние перекрытия, мне таки удалось подпрыгнуть достаточно высоко, чтобы зацепиться за выступающие подкрылки на крыше шаттла. Там я и остался болтаться мертвым грузом, пока не выдержал давления повышенной силы тяжести и самотюгами не разжал пальцы. Мастер, невозмутимо выслушав мою ругань, велел еще раз и прогонял меня до самого вечера до победного, пока я не сумел кое-как взлететь на необходимую высоту. После такого марафона мысль о необходимости наводить лоск в уже полностью функционирующем доме вызывала разве что приступы головокружения. Хотелось рухнуть на пилотскую койку в шаттле и не размыкать глаз до самого утра. Увы, мастер Нагзил желал посмотреть на промежуточный результат, и я, подволакивая ноги, потащился следом, пустив вперед фрисби, с натягом сошедшей на роль кошки. По крайней мере, любопытством дроид превосходил хвостатую раз в цать. Размером дом получился на 50 квадратов, разделенный на 3 отсека, самый большой из которых освещался горизонтальным узким окном, выходящим в отвесную стену скалы. Отсюда открывался тот же вид на столицу и долину, обещая обеспечить шикарные виды на закаты и рассветы. Конечно, благодаря бледному свечению потерянного не такие живописные, как я привык видеть на Тайтане, но тоже красивые. Эту комнату я точно отведу под гостиную и спальню в одном флаконе. Может, даже рабочее место рядом с окном обустрою, благо локальная сеть на планете все же имелась, хотя и пользовалась меньшим спросом, нежели ограниченно доступной власти имущим Галанит. Оставшиеся две комнаты пойдут под кухню и полноценную душевую с туалетом. Рабочие, прежде чем уйти, подсказали, как можно заказать через местный рынок постоянные поставки воды, если возникнет желание подключить нормальный душ, а не сухой капсульный. К счастью, самая обычная питьевая вода на Дарине стоила копейки, и даже при максимальных расходах, денег на нее хватит для всех моих нужд до конца обучения. Поблагодарив мужиков за достойную работу и накинув от себя премиальных за скорость, поставил себе пометочку на будущее. Сеть, торговля, связи. Через переданные мне контакты вполне можно было договориться о поставках домой не только воды, но и чего посущественнее. Были бы деньги и репутация, которую еще предстояло заслужить. Но это дела отдаленного будущего, а пока мы с мастером облазили каждый уголок нового дома, проверяя качество проведенных работ. К чести техников признаю, что справились они на все 100, с избытком отработав полученную премию. Никаких утечек атмосферы я не обнаружил, силовой ковкой проверив каждый сантиметр стен и перегородок. А мастер со своей стороны подтвердил идеальную работу всех систем, уже включенных в работу. Я тотчас стянул шлем и жадно задышал, наслаждаясь вкусом чистого без малейших примесей воздуха. Счастье есть, что в шлеме, что в шаттле кислородная смесь сухая, не вызывающая ни капли положительных эмоций. А тут словно вновь вернулся на Тайтан, в лес у храма. Костерок, булькающий в котелке травяной чай, смех детей, бурно обсуждающих ощущения после слияния силы. Встряхнувшись, я заставил себя прислушаться к словам мастера, подводящего вердикт нашим совместным трудам. Сойдет. Мебель я закажу у знакомых, а остальное уже сам докупишь по мере необходимости. Терминал тебе тоже установили, выход в сеть стабильный. Как пользоваться знаешь, техники объяснили, с остальным разберусь. Хорошо, тогда на сегодня достаточно, отдыхай. Завтра наведем последний лоск и примемся за настоящие тренировки. От удивления у меня глаза на лоб полезли. А до этого какие были, мама? Начнем с самого начала, между тем невозмутимо продолжил мастер, будто и не заметив возникшего напряжения. В последние 2 месяца я прогонял тебя по всему усвоенному материалу, чтобы лучше составить программу обучения. В тебе сокрыт большой потенциал, Джови. При должном старании ты быстро перегонишь стандартный курс, а для расширенного ты пока еще слишком юн. К счастью для нас, совет подобрал идеальный мир для твоего обучения. Это он так пошутил. Да, в сочетании с раскачкой силы повышенная сила тяжести Дарина подстегнет твое развитие в несколько раз. На первых порах придется поддерживать повышенный уровень нагрузок, чтобы твое тело смогло адаптироваться под новую среду. Будет нелегко, Джови, но ты справишься, я знаю. Перевожу. Добро пожаловать обратно в армию, рядовой. Здесь добрый прапор Нагзил обеспечит, чтобы ты не просто задолбался, а прочно и основательно замучился. Ага, без права на увольнительные и отпуска. А что потом, мастер? Все же рискнул спросить я, медленно сползая по стеночке и мечтая о мягком пуфике под седалищем. Не судьба. Пока в наличии имелись только рифленые плиты полового покрытия с функцией автоподогрева. Хотя, и то хлеб. Сидеть на тепленьком всяко приятнее, чем морозить булки на холодном камне. Начнем делать из тебя настоящего джедая, участливо посмотрел на меня сверху вниз Нагзил. Первый год сосредоточимся на физическом развитии и отработке того, что тебе уже известно. Владение шичо, оптимизация базовых техник силы, раскачка потенциала в глубокой медитации. Кстати, когда ты последний раз сдавал анализы на мидихлорианы? А как, и чего отвечать? Не говорит же, что я впервые слышу про эти мидихлорианы, не говоря уже о каких-то анализах про них. Так, что-то на краю памяти, доставшегося в наследство от оригинального Джови вертелось, но куда более смутное, чем знание того же общегалактического языка Интера. Мастер истолковал мое неуверенное пожатие плечами по-своему. Значит, пора сделать очередной тест. Подожди, сейчас вернусь. Отсутствовал мастер недолго, но я весь успел извертеться, взвинтив не только самого себя, но и фрисби, начавшего панически метаться из угла в угол. Успокойся, нервно велел я ему, радуясь, что синтокожа униформы прекрасно абсорбирует пот, иначе бы уже лужа натекла, настолько переволновался. Причем, совершенно напрасно, весь анализ и состоял, что тыкнуть пальцем в приборчик, похожий на аналогичный из моей прошлой жизни для проверки сахара в крови. Разве что результата пришлось ждать подольше, а потом выводить на голодисплей терминала данные. Весьма недурно, падаван. 9500 на клетку. Это много, мастер, уровень сильного рыцаря-джедая, почти мастера. А с учетом постоянного развития к концу обучения сможешь применять сложные пространственные техники, доступные только консулам. Весьма, весьма неплохо. Я воодушевился, хотя и мало что понял, кроме того, что к 15 смогу потягаться с мастером, если не наравне, то близко к тому. А что я могу сейчас? И что, я чуть было не спросил, что такое мидихлорианы, но вовремя опомнился, мне делать, чтобы повысить уровень мидихлориан. А, вижу, тебя не коснулось заблуждение многих, что их количество является врожденным и неизменным. Очень хорошо, я рад, что Кара не стала вбивать в вас устаревшие догматы, так будет проще. Вкратце, тренируйся усерднее, истощая себя до конца в упражнении с силой, и постоянно медитируй. Чем больший поток силы пропускаешь себя, тем активнее мидихлорианы реагируют на клетки твоей крови. Я понял, мастер. А сколько у вас? Постарайся не задавать подобные вопросы другим джедаям, Джови. Это считается неприличным, даже по отношению к тем, с кем у тебя довольно близкие отношения. Простите, я почувствовал, как невольно загорелись щеки. Я не хотел оскорбить вас. Ничего. Как учитель, я могу говорить с тобой о подобных вещах. Мой потолок – 11500 на клетку. Большего уже не достигнуть, как бы я ни старался. Резерв организма тоже имеет свой предел, Джови. Если, конечно, ты не пользуешься техниками ситхов. Тут мастер прервался и, хотя я горел желанием узнать подробности, напирать на продолжение не стал. Ментощупы уловили острые искорки недовольства. Видимо, Нагзил спохватился, что сказал лишнего, и теперь корит себя за несдержанность. Я сделал вид, что не обратил внимания на оговорку, и с нетерпением выпалил. А каков мой предел? Скажем, так, больше, чем у обычного джедая, уклонился от прямого ответа на Нагзил, и сразу добавил, но не задирай нос, падаван. Еще раз напоминаю, только постоянной усердной работой над собой ты сможешь чего-то добиться. Да, мастер, возвращайся на шаттл, завтра нам предстоит много дел. Точно. Вот о чем я забыл спросить, а ведь еще с утра хотел. Мастер, а что будет с ним? То есть после того, как я переселюсь в дом? Шаттл, собственность ордена, под жалобный хомячий писк, отрезал мастер. Как только ты обустроишься, я пошлю запрос, и его заберут. Жаль, я привык к нему за это время. А нельзя его выкупить? От тяжелого взгляда Келдора захотелось спрятать голову в песок, но за неимением Монова поблизости, я просто вжал голову в плечи. Жуть. Не удивлюсь, если самые популярные ужастики на просторах галактики именно с участием Келдоров. Падаван. То, что тебе позволена некоторая свобода в определенных вещах, еще не значит, что ты можешь наплевать на правила ордена. Ага. Сказал тот, у кого жена и двое взрослых детей, буркнул я про себя, но вслух благоразумно промолчал. 2 месяцев с Нагзилом вполне хватило, чтобы научиться различать, когда дозволено проявить нрав, а когда лучше прикусить язык и изображать паиньку. Особенно остро этот вопрос встал после моей выходки на заседании совета. Я тогда не слабо прокатился по самолюбию многих магистров, включая самого Нагзила, за что и отхватил по полной уже после, на своей шкуре испытав, что некоторые джедаи не чураются традиционных методов воспитания, отчего, к слову, не слабо тогда растерялся. Кто ж знал, что у мастера уже был опыт воспитания 2 сорванцов, чье развитие на порядке опережает обычное человеческое в том же возрасте. Нет уж, лучше помолчать, целее буду. Джедаям следует смирять свои желания и порывы, между тем продолжал мастер, добавив в голос строгости. Будь благодарен уже тому, что я позволил тебе сохранить дроида. Да, мастер, я поклонился, с облегчением отмечая сполохи удовлетворения в ауре Нагзила. Фух, сработало. Гроза прошла стороной. Уж больно напрягали Келдора, в числе прочего, мои финансовые возможности. Хотя он изо всех сил и старался не подавать виду, помятуя, что обещал некую свободу действий еще в самом начале моего обучения в храме. Тогда на этом все. Отдыхай, завтра мы с Кедом привезем тебе все необходимое. Дождавшись, пока мастер уйдет, я облокотился на подоконник и стал наблюдать за огнями Доршина, мыслями умчавшись в обозримое будущее. Разговор с мастером многое прояснил, но при этом поднял не меньше вопросов. Особенно взволновала информация о мидихлорианах. Я подозревал, что чувствительность к силе зависит от чего-то конкретного, но только теперь получил прямое тому подтверждение. Как же сейчас не хватает храмовых архивов. С возможностями фрисби я вполне мог быстро найти всю нужную информацию, не привлекая излишнего внимания мастера. Теперь же придется выкраивать нужные сведения по крохам во время занятий, либо, рискуя, спросить напрямую. Но тогда на неудобные вопросы придется отвечать уже мне, а врать без лишней нужды не хотелось. Даже не обладая моим даром к менталистике, джедай уровня Нагзила вполне может ощутить эмоции собеседника. А там один вопрос повлечет за собой другой, и так до тех пор, пока не вскроется мой главный секрет. И тогда я сильно сомневаюсь, что Келдору удастся скормить ту же сказку о повзрослевшем Джове, что и доверчивый Кари Энзал. Выходит, придется добывать знания окольными путями. В идеале, все пройдет гладко, и тогда уже, получив нужные сведения, можно будет думать. Если мидихлорианы представляют из себя то, что я думаю, то возможности открываются просто заоблачные. Как в плане развития собственного дара, так в рождении детей, обладающих всем потенциалом родителей. Но с этим обождем, не хочу спугнуть удачу. Пока что моя главная цель – самосовершенствование. На ней и сосредоточимся, попутно нарабатывая очки репутации у Келдоров. И первые шаги можно предпринять уже сейчас. Фрисби. Да, Джови, закодируй шифровку для Сьяна Ипти. Тема – просьба о встрече. И еще предложение, от которого он не сможет отказаться. Передай через наших новых друзей на орбитальной станции. Ждать придется долго. Ближайшее окно в гравитационных искажениях не раньше, чем через полгода. До тех пор сообщение им не отправить. Мы никуда не торопимся. А, и прикрепи еще заказ на нормальный пищевой синтезатор. От этих сухих брикетов я уже готов на стену лезть. Оплата, кредиты, по факту доставки. Уверен, Сьяна заинтересует то, что я могу ему предложить. Глава 3. Хочешь жить, умей вертеться. 10 километров. Шумное дыхание вырывается из груди. Обработанное декодером маски, звучит, словно скрип несмазанного дроида. Предел? Нет. Впереди еще два этапа. Поднажмем. Прыжок. Правая нога, каменный выступ на стене, поросший красно-бурым мхом. Оттолкнуться, краткий полет, перекат. Сухая пыль взметнулась, на миг скрывая мою фигуру от противника. Отразить выстрел тренировочного дроида-манекена справа. Есть минус один. Осталось четверо, прячущихся по углам и выжидающих, пока я потеряю бдительность. Снова стремительный бег с места. Ориентировка на кривую линию маршрута в углу поля зрения шлема. Не сходи с тропы, падаван, раздается в ушах голос мастера. А, ох, точно, слишком отклонился к западу, пока отбивался от преследователей. Сейчас поправим. Прерывистые сигналы точки на карте. Снова они. Отмахнуться еще от одного заряда, внезапно вылетевшего из каменного блока справа. Ситховы дроиды не позволяют расслабиться, постоянно поддерживая связь с силой. Сколько там еще? Нормально, половина пути пройдена. Другой вопрос, что она была самой легкой и пролегала через полигон-лабиринт, хотя и почти целиком погруженный в сырой туман, но вполне безопасный. Дальше будет хуже. Мост впереди. Рывок. За спиной в холостую взвелись сети примитивной ловушки на дикого зверя. Вот только хищники Дарина пошустрее меня будут, так что, можно сказать, повезло. В прошлый раз не рассчитал и потерял много времени, пока с помощью меча и телекинеза разрезал прочные тросы, рассчитанные на удержание куда более крупной добычи. Бластерный огонь слева. Снова дроиды, на этот раз летающие в виде шаров, 6 штук, работают одиночными выстрелами, позволяя спокойно воспользоваться мечом. Знают, что Шичо слишком прямолинейная, не чита Сарису, создающий вокруг джедая непробиваемый щит из сплошного росчерка светового меча. Но мне пока далеко до таких вершин. 4 серебристых взмаха, столько же уныло повисших в воздухе шариков. Остальные отраженные выстрелы ушли в молоко. Пекло. Время на контрольной точке вышло. Теперь придется бежать и уворачиваться одновременно. На следующем этапе меч использовать запрещено. А если так, толчок силы за спину. Волна сжатого воздуха дезориентирует дроидов и гаснет в застенках лабиринта под гневный клекот налетевших пернатых наблюдателей. А вот нечего совать любопытный клюв, куда не просит. Что со временем? Ситх, всего минута осталась. Скорость силы или, короче, вспышка. Ощущения несколько иные, нежели отрывка с его мгновенным воздействием на искажение гравитации, почти не расходующего внутренних резервов. Здесь, следуя наставлениям мастера, приходится воздействовать именно на себя, ускоряя внутренние процессы. Мир вокруг послушно замедлился. Уф, тяжело, но выбора нет. Не уложиться в отведенное время, тоже поражение. Воздействия вспышки хватило секунд на 9, больше мое неокрепшее сознание пока не выдерживало, принудительно вышвыривая в слишком медленный реальный мир. Тем не менее, даже этих секунд хватило, чтобы немного нагнать график. Правда, и цена немалая. Непривычный к таким скачкам организм возмущенно отозвался тянущей болью в мышцах и острым покалыванием в правом боку. Неприятные ощущения удалось приглушить мягким давлением силы. Пока что даже неполноценное исцеление. Так, точечное воздействие на проблемные участки. На большее я не способен. Как и в случае с силовой ковкой, нет целительской предрасположенности. Моя стихия – эмоции. Последние тренировки показали, что с укреплением связи с силой, растет и степень взаимодействия с тонким ментальным планом, окружавшим все живые существа. С недавнего времени я научился поддерживать стабильными до 8 ментощупов одновременно, или всего один, но длинный поисковый, способный протянуться до сотни метров в любую сторону. Как раз такой мне сейчас и нужен. Лабиринт кончился. Последний участок маршрута пролегает на открытой местности. И именно здесь я сливался больше всего раз, проходя через так называемую костоломку. Смысл прост. Пробежать до финишной черты, ни разу не позволив коснуться себя. В ход можно было пускать и меч, и силу. Никаких ограничений, кроме неумолимого таймера в углу поля зрения шлема, ведущего обратный отсчет. 40 секунд. Понеслась. Сначала на очереди изрытая рытвинами земельная полоса, кишащая склизкими личинками насекомых, чья взрослая форма напоминает ос, но размером в палец длиной. Личинок Келдора использовали для превращения выделяемой слизи в тягучую субстанцию, применяемую в самых разных производствах от пошива ткани до удобрения некоторых видов сельскохозяйственных растений. Взрослые насекомые шли на прокорм скота, состоящего в симбиозе с растениями, чей сок употребляли Келдоры в пищу. В общем, полезные во всех отношениях существа, если бы не одно «но». В отличие от келдоров, имеющих другой состав крови, для людей слизь личинок представляла немалую опасность, вызывая сильную аллергическую реакцию при соприкосновениях с открытой кожей. А я, по условиям костоломки, вышел на полосу препятствий в одной тунике без уже ставшей привычной синтокожи. Какие варианты? Маневрирование на такой местности не лучший выбор, уже проходили. Один раз оступишься, и все, считай, выбыл. Не самое приятное ощущение, когда конечности опухают на глазах до состояния надутых шаров. Значит, остается прыжок силы. Но полоса с личинками длиной 20 метров, почти на моем пределе. Придется с разгону. Рывок, на последних секундах прыжок силы с полученным импульсом от предыдущей техники. Ветер свистит в ушах, сердце сжалось, кажется, даже биться перестало, да. Спружинить ногами, помочь силой, удерживая равновесие. Получилось. Полоса с копошащимися личинками позади, но впереди еще несколько препятствий. 30 секунд. Длинная полоса колючего кустарника на пути. На моем уровне развития не перепрыгнуть. Поисковый щуп доносит странные засветки, словно, ага, первая же ветка, едва стоило приблизиться, ринулась вперед, пытаясь достать до неприкрытой кожи на руке. Значит, период цветения начался, и плотоядные кусты будут атаковать все живое поблизости. Надо прорываться, но световой меч тут не помощник. Напрасных смертей мастер не любит, даже если это семейство плотоядных кустиков. Остается сила, техника волны первого ранга, создающая вокруг джедая простенькое отклоняющее поле, воздействующее на физические объекты. Это пока не полноценная волна второго, оттого и требования по концентрации не такие строгие. Проще сосредоточиться на ходу. Кусты глухо скрипят ветками, не способные достать пробирающуюся сквозь них добычу. Идти приходится неспешно, чтобы не порвать тонкую пленку, ощущающуюся на грани восприятия подобно касанию невесомого шелка. В результате потеря лишних 5 секунд и 15 в сухом остатке. Как раз хватает, чтобы дойти до финишной черты. Впритык, на максимально доступном мне ускорении рывков. Полоса разочарована машущего ветками кустарника позади. Снова бег. Все лицо и спина уже мокрые от пота, дышать становится все труднее. А впереди, как назло, испытание, где я сливался уже не помню в какой раз, вынужденный тратить пару дней на усиленные тренировки, прежде чем предпринять новую попытку. Сегодня все будет иначе. Чем-то напоминающие тренировочные манекены для китайских боевых искусств. Проскочил на одной удаче. Но дальше ситховые штуки ожили, и начали размахивать гнущимися и меняющими длину манипуляторами, нанося внезапные и болезненные по силе удары. Пришло время потанцевать. Серебристый клинок с уже привычным гудением вспарывает воздух. Атака со спины справа. Отход, блок, сразу ринуться вперед. За временем уже не уследить. Одна надежда, что не слишком задержусь с манекенами. Снова блок, сразу удар, отсекающий гибкую кисть манипулятора. Есть, вижу окно, можно рискнуть. Пуду, ловушка. Опять попался, да что ж такое-то. Градом посыпавшиеся удары не отразить прямолинейной шейчо. Остался только один выход. Последние усилия в надежде на победу. Взвинтить ресурсы организма. Сила вокруг меня. Я, сила, вспышка. Чувства мгновенно обостряются. Я вижу во всех направлениях. Меч блокирует большинство ударов, но пара едва не жалит в плечо и ногу. Считанные миллиметры в сторону, и все придется начинать сначала. Я же сказал, не сегодня. Прыжок силы высоко вверх с одновременным кувырком вперед. Есть, вырвался. А вот и финишная черта. Мастер Нагзил в темно-коричневой робе джедая стоит у ландспидера, треугольно вытянутой модели. Голубой меч в руке джедая активирован и смотрит кончиком лезвия прямо на меня. Первая стойка шейчо. Последнее испытание в марафоне костоломки. Осталась одна секунда, падаван. Ты вовремя, без эмоций констатировал мастера Нагзил, без сантиметров атакуя нисходящим ударом меча слева сверху. Блок, треск. Голубая плазма встретила на своем пути серебристую, сверкающую продольными искажениями глитча. На ответный удар сил больше нет. Держусь на ногах только за счет упрямства, не желая просто сдаваться на последнем этапе. Без труда преодолев мою вялую защиту, мастер одним внезапным движением отбил мой клинок, и вот уже голубое лезвие почти касается моей шеи. Вот и все. Я убит, а испытание провалено. Снова. Мастер Нагзил деактивировал клинок и облокотился на борт ландспидера, пока я шагал туда-сюда, позволяя перенапряженному организму понемногу войти в норму. Уже лучше, падаван. Сегодня ты дошел до конца, но испытание по-прежнему не пройдено. Тебе еще многому нужно научиться. Я продолжал дыхательную гимнастику, внимательно слушая учителя. На свой счет у меня больше никаких иллюзий не было. Нагзил выбил их еще в первые недели тренировок, показав, чего на самом деле стоят мои достижения в клане. Удар по самолюбию страшный, но приходилось признавать очевидное. Джедая из меня пока никакой. Потенциал – дело одно, а вот практическое применение навыков – совсем другое. Трудно взрослому человеку, хлебнувшему жизни по полной, поверить в чудо. И еще тяжелее признать, что сам можешь делать вещи, безвозвратно рушащие привычный мир физических законов. Повезло еще, что я не ученый, иначе бы точно двинулся умом, пытаясь понять, каким образом самый обычный человек может тягать многотонные камни силой мысли, или прыгать на высоту трехэтажного дома, не говоря уже о том, как вообще может функционировать световой меч, или возможны путешествия сверхскорости света на кораблике, едва ли больше привычного шаттла околоземной орбиты. С ментальным даром было проще. Всяких экстрасенсов я навидался и в прошлой жизни, с некоторыми даже был знаком, хотя особого доверия к их способностям не испытывал. Хех, знать бы тогда, как оно может повернуться.